«Теперь я могу считаться самым грандиозным бездельником в столице», — сказал я после того, как расправился с доброй половиной гигантского мясного танго, который по какой-то непостижимой причине считается у нас легкой закуской. «Старая добрая мания величия», — констатировал Джуфин, не отрываясь от еды. «Вот и тебя она настигла. Поздравляю. Лучше поздно, чем никогда». «Никакая не мания», — обиделся я. «Кто еще может похвастаться, что его работу вынужден делать сам король?» «Я? Потому что, по большому счету, любая твоя работа на самом деле моя. А уж кому я ее перепоручил, дело десятое. Впрочем, ладно, оба хороши. И одновременно ни в чем не повинны. Если этому неведомому самозванцу сразу приснилось, что он попал в замок Рулх, не отвлекаясь на прогулки по городу, у нас не было возможности узнать о его существовании. Разве что кофе кто-нибудь из придворных приятелей разболтал бы. Но тут, как я понимаю, никаких шансов. Король строго велел всем держать языки за зубами, чтобы мы с тобой не явились прежде времени и не испортили ему игру». «Ну, тоже правда. Но я все равно был чертовски недоволен собой. Просто потому, что слишком долго болтался без дела. Не то чтобы я так уж любил работать, но длительный отдых меня всегда нервирует». «В любом случае, свои основные обязанности ты выполняешь. И совсем не так плохо, как я опасался», — заметил Джуфин. «Основные? Это какие? В крак с тобой играть?» «И это тоже. Но вообще я хотел сказать, что обязанность быть счастливым, о которой мы только что говорили, есть не только у королей. От всех могущественных людей требуется то же самое. В некотором смысле мы держим на своих плечах мир, хотим того или нет. Не только мы с тобой, а вообще все живущие. Даже самый обычный человек способен испортить жизнь как минимум своему ближайшему окружению. Уж это точно для тебя не новость. И нет ничего удивительного в том, что могущественный колдун может испортить или, наоборот, исправить огромный участок реальности. Чем больше личная сила, тем больше ответственности, в том числе за собственное настроение. Такая вот простая формула». «Ничего себе дела. Сказать, что я был обескуражен, — изрядное преуменьшение. Но все приходящие мне на ум синонимы еще хуже». «Уверен, что ты и сам прекрасно это знаешь, просто до сих пор не давал себе труд осознать», — заметил Джуфин. «Шаг от безмолвного знания к четкой формуле иногда оказывается длиной в целую жизнь. Все, что я сделал, помог тебе его сократить. И в любом случае, повторю, ты уже очень неплохо справляешься, иначе я бы не стал затевать этот разговор. Сообщать об ответственности можно только тому, кому она по плечу». И я молчал, переваривая информацию. Наконец кивнул. «Ладно, по крайней мере, мне гораздо легче, чем королю. Даже полный перечень каких-нибудь дурацких ритуалов переписывать не надо. А напротив, можно продолжать валять дурака, ощущая профессиональную гордость вместо обычных угрызений совести». «Рад, что у нас сходное видение ситуации. А теперь рассказывай, как прогулялся по темной стороне. Узнал что-нибудь интересное?» «Интересное — не то слово. Спросил, при каких обстоятельствах сбудется мой пророческий сон, и тут же уснул. Внезапно. И, надо думать, стоя. По крайней мере, не помню, как укладывался». «Уснул? На темной стороне?» «Именно. Не имея ни малейшего намерения так поступать. Впрочем, все, как видишь, закончилось хорошо. Меня разбудил сэр Шурф. Он теперь, оказывается, на темную сторону экскурсии водит. В смысле, юных учеников».